В этот день Калигула целый час просидел на веранде, изучая газету. Времяпрепровождение, необычное для человека, презирающего печатное слово. Прочитав ее от первой до последней строки, он отвел меня в конец веранды, где в солнечных лучах сушились посудные полотенца. Я сразу понял, что Калигула изобрел новую плутню, ибо в таких случаях у него была привычка жевать кончики усов и двигать вверх и вниз пряжку от подтяжек. «Ну, что у тебя теперь на уме?» — спросил я его. «Я готов обсудить любой проект, лишь бы ты не предложил мне размещать акции горных рудников или играть в пенсильванские прятки». «Играть в пенсильванские прятки? Ах да, это способ добычи денег, принятый у пенсильванцев. Они поджигают пятки старухам, чтобы заставить их признаться, где они прячут свои капиталы». Калигулово рассуждения о бизнесе всегда горьки и лаконичны. «Ты видишь эти горы?» — говорит он, указывая пальцем. «И ты видел этого субъекта в чине полковника, который владеет железными дорогами и который, еще не успев дойти до почтовой конторы, добился большего, нежели Рузвельт, который эти конторы обчистил? Что нам надо сделать, так это похитить второго впервые и потребовать выкуп в $10,000». «Криминальное действие», — говорю я, качая головой. «Я так и знал, что ты это скажешь», — говорит Калигула. «На первый взгляд и в самом деле может показаться, что оно нарушает мир и приличие. Но ничего подобного в нем нет. Я взял эту идею из газеты. Разве ты станешь изрыгать хулу на законную аферу, которую сами Соединенные Штаты утвердили, амнистировали и одобрили?» «Похищение людей, — говорю я, — есть безнравственный поступок, который значится в реестре противозаконных деяний. Если Соединенные Штаты его поощряют, то это должно быть новая статья этики, недавно внесенная в статуты вместе с расовым самоубийством и бесплатной доставкой почтовых отправлений в сельскую местность.